Она еще пила молоко. Следователь слушал ее внимательно. Девчонки за тонкой стенкой запели. «Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь, ты сядь, ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь». «У вас щипали себе что?» «Спросил Дмитрий. Непременно. Кого ставили в первые ряды пятерок? Если не зрительница заметила, что слишком бледна, плохо твое дело. Иди в зал ожидания перед крематорием». Чуть косящие глаза Глайд скромно смотрели вдаль, словно она и не замечала беленой стены. Словно и сейчас она видела ту капо, о которой рассказывала в брюках, высокую, стройную, с черным вимпелем, золотыми волосами, самую жестокую, самую веселую, самую красивую и самую ненавидящую. «Где был сбит ваш самолет?» — спросил Гнёдов. «Он не был сбит», — спокойно ответил Устименко. «Он был подожжен. Тетечку все-таки удалось сбить, и мы сразу разбежались. Кто это мы?» «Опять все сначала», — вздохнула Аглая ровно. «Какой смысл в этом разговоре?» Гнёдов встал, открыл форточку и закурил. Она посмотрела на него с удивлением. Никто из них не курил при ней форточку. «Простите», — сказал Гнётов и притушил, а радиатор едва закуренный папирос. Она опять пожала плечами и вдруг почувствовал себя неловко, до того неловко, что даже порозовел. «Может быть, на этот раз мне верят?» — спросила Устименко резко. «Я вам верю», — тихо ответил Гнёдов. «Но нужно сделать так, чтобы поверили и другие. Помогите мне». Он смотрел на нее твердым взглядом. Твердым и чистым, чистым и строгим. Строгим и вежливым взглядом молодого человека, волею обстоятельств, принужденного вести именно этот разговор. «Вы разговариваете со мной уже 9-й раз», — сказала Аглая Петровна. «Неужели вам не стоят?» «Когда летчик посадил горящий самолет, куда вы побежали?» «Если не ошибаюсь, деревушка называлась Лазаревская». «Это здесь?» — Гнётов ткнул карандашом в карту, который принес только нынче. «Нет, за рекой», — сказала Аглая Петровна. «Я помню, что когда нас угоняли в Германию, то мы переходили мост, построенный немцами. Вероятно, южнее. Вот здесь, пожалуй». «А про участь других летевших с вами вам ничего не известно?» «Бабы в Лазаревском говорили, что немцы всех позабирали. Позабирали и увезли. А сейчас вы, наверное, зададите мне вопрос, почему меня не забрали?» «Не знаю», — быстро сказала Аглая Петровна. «Ничего не знаю. Они в Лазаревском и не искали. Не пришли. Мужчины не выдали меня, так я понимаю». Гнёдов кивнул. И поднялся. «Ну, отдыхайте», — сказал он, сворачивая карту в трубочку. «Отдыхайте и ни о чем не думайте. Как вам тут сносно?» «Вы всерьез?» — спросила она. «Да, серьезно», — ответил Гнёдов. «Вам надо поправиться». «Для чего?» «У вас есть родные?» — спросил он в ответ. «Для того, чтобы и им за мои отсутствующие грехи досталось». Гнёдов покачал головой. Она вновь смотрела в беленую стену, тронула в далекую даль. Он стоял, почему-то ему не хотелось уходить. «Знаете», — услышала она, — «право же не надо». «Я понимаю, я все понимаю, но только не следует, совсем ни во что не верю». «А вы думаете, я ни во что не верю?» Он промолчал. Девчонки-воровки рядом пели раздирающими душу голосами, как и положено петь блатное. «Сидел я в несознавке, ждал от силы петерик, как вдруг случайно вскрылось это дело, пришел ко мне Шапира, защитничек старик, сказал мне миновать тебе расстрела. У меня для вас письмо», — произнес Гнётов, когда воровки пропели про то, как бандиты в конце концов расстреляли. «И что я должна вам рассказать за это письмо?» — холодно поинтересовалась Аглая Петровна.